«Ох, а это зовет в бой», — заметила Ториэлла, дослушав композицию до конца. «Что это было?» — напомнила себе Карт. «Музыка из другого мира», — мысленно отозвался я. «Нравится, очень необычно», — послышалось эхо дворца. «И красиво, так чудесно», — вновь заговорила эльфийка. «Музыка словно рождается в воздухе и обволакивает все вокруг. Как бы я хотела научиться так же, если бы сам знал, как это у меня получается, обязательно бы научил», — признался я. С сожалением убрав со стола, и мысленно убрав появившуюся еду, я встал. «Кстати, Ториэлла, у меня к тебе просьба». «Конечно», — оживилась девушка. «Что угодно. Я хотел попросить тебя научить меня владеть луком», — сказал я прямо. «Говорят, ты одна из лучших лучниц королевства». Щеки девушки слегка порозовели, но взгляд засветился гордостью. «А да», — тихо прошептала она, — «с радостью помогу тебе. Когда бы ты хотел начать? Завтра? Часа за два до обеда. Утром у меня занятия с гарнизоном, а потом я свободен». «Тогда так и сделаем», — кивнула она. Мы тепло попрощались, и я, чувствуя, как сердце у меня гулко стучит в груди, посмотрел ей вслед, когда она выходила. «Вот этот день», — подумал я, вспоминая и эксперимент с клинком, и новый голос дворца, и непонятные музыкальные эксперименты. В этом мире наверняка еще полно сюрпризов. Расставшись с Ториэллой, я отправился в библиотеку, где меня уже ждал Саринел. Мы поздоровались и сразу приступили к занятиям. Наставник предложил осваивать все три направления магии параллельно, и я охотно согласился. Так мне будет проще сопоставлять разные подходы. На протяжении нескольких часов я читал и запоминал заклинания в трех разных книгах – эльфийской, гномьей и людской. Когда попадалось нечто простое и не слишком опасное, я тут же испробовал заклинание на практике. К вечеру накопилась усталость, но и уверенность в том, что с таким методом прогресс пойдет быстрее. Когда мы закончили на сегодня, я задал вопрос, давно сидевший в голове. «Наставник, а если я захочу наделить какой-то предмет магической силой, как это сделать?» «Все зависит от того, что за вещь и для чего она нужна», — терпеливо объяснил Саринел. «Если речь о деревянном амулете, например, чтобы скрыть магическую ауру или защищаться от неких чар, эльфийский маг вполне справится. То же самое с зачарованным луком, стрелять из него легче и точнее. Но если предмет из камня или металла, тут нужны способности гномов, и энергию для подпитки подобные изделия обычно требуют большую. Однако общий принцип и там один. Уверен, со временем и у тебя получится», — добавил он, перелистывая гномью книгу. «Вот здесь описаны базовые формулы». Маг указал на разворот, где я увидел куда более сложное заклинание, чем все, что мы проходили прежде. Оно оказалось ветвящимся. Предлагало разные варианты наложения чар в зависимости от типа предмета, желаемого эффекта и срока действия. Я внимательно прочел все, что успел охватить за сегодня, и попрощался с наставником до следующего урока. Ложиться спать было еще рано, и я решил заняться клинком для воинов. Для начала, повозившись с его структурой, добился зеркального блеска стали, а затем заточил лезвие, аккуратно сняв лишние слои молекул. В завершение добавил тончайший алмазный слой на кромку, стараясь соединить кристаллические решетки металла и алмаза в единое целое. Насколько это получится на практике, покажут испытания. На чем бы попробовать? Подумал я и тут услышал в голове голос Карта. «Могу предложить гномий молот». «Что, у тебя есть гномий молот?» Оживился я. «Осталось несколько в закромах», — ответил дворец. «Вызови». Вслед за этими словами на столе материализовалась тяжелая кувалда. Массивная железная голова и темная деревянная рукоять. Присмотревшись магическим зрением, я определил, что металл напоминает углеродистую сталь с легированием никелем, весьма неплохо для местных технологий. «Не жаль», — осведомился я у дворца. «Для дела, нисколько. Да и не последний это молот», — заверил Карт. Я положил кувалду на крепкий стул и размахнулся, перехватив клинок обеими руками. С верхнего замаха изо всей силы полоснул по металлу. Результат обрадовал и разочаровал одновременно. Клинок разрубил стул и молот ровно надвое, но сил я затратил ощутимо много. Видимо, сниженная масса оружия имела и обратную сторону. Впрочем, это тоже можно попытаться компенсировать. «Ничего», — подумал я, рассматривая расколотый молот. «Значит, придется еще поэкспериментировать». Оставшийся до обеда час я посвятил дальнейшим опытам над клинком. Задача была очевидна – превратить клинок в оружие, которое, несмотря на малый вес, легко прорубает любой материал, и при этом долго не тупится. Самим повышением прочности и остроты путем изменения структуры металла дело, похоже, не ограничивалось, тут требовался магический апгрейд. Для начала я попытался осознать, что происходит на атомном уровне при разрыве связи. Изучив процесс на обломках гномьего молота, спасибо карту за материал, я заметил в магических узорах короткое, но мощное колебание линий. Оно возникало ровно в момент разрыва вещества, однако само изменение протекало столь быстро, что оставалось почти незаметным. Это натолкнуло меня на мысль, что, если воспроизвести такое колебание уже целенаправленно, можно добиться атомарного разреза. Затем я вспомнил одно из простых заклинаний укрепления клинка, наложил его и подмечал, каким образом формируется дополнительный магический узор. Выяснилось, что он просто наслаивается поверх родного, причем магические линии в местах соприкосновения начинают закручиваться спиралью, а потом через некоторое время затухают. Заклинание это было кратковременным, рассчитанным всего на один удар. Тогда попробую создать свой узор, генерирующий нужное колебание на режущей кромке, решил я. Создав образ колебания, воспоминание о том, как металл разрывался почти без усилий, я попытался внедрить его в структуру магического узора меча. Линии, казалось, сопротивлялись, не желая переплетаться, но, когда я прибавил мысленного давления, они начали медленно сливаться в единый узор. В итоге я увидел, как кромка меча стала пульсировать невидимыми вибрациями. «Вот он, мой атомарный клинок», — подумал я, вспоминая старый фантастический рассказ, где описывалось нечто похожее. Чтобы проверить результат, попросил у карты еще один гномий молот. «Конечно, но это последний», — отозвался дворец. Появившийся молот я положил на стул, а сверху опустил атомарный меч. Тут же пришлось придержать оружие, чтобы оно само не прорезало стул, будто раскаленный нож, масло. Лезвие под собственной тяжестью легко прошло сквозь металл и дерево. «Вот это да», — отозвался Карт с явным восхищением. Чтобы не рисковать понапрасну, я решил тут же создать дубль меча, используя дворцовую оружейную. «Карт, во дворце, должно быть, есть оружейная?» «Конечно. Могу я вызвать точную копию этого же меча?» Несомненно, обрадовал меня Карт. Секундой позже на столе появился второй клинок, обычный, но по форме идентичный первому. Я внимательно скопировал рисунок атомарного меча, наложил его на новый, и мгновенно почувствовал, как край стола в месте соприкосновения успел обуглиться. В результате у меня оказалось два совершенно одинаковых клинка, оба скрывающих в ножнах смертельную режущую кромку. Спрятав оружие и оставшись в приятном возбуждении от своего успеха, я поблагодарил Карта, а затем вкратце, как и обещал, поведал ему историю своей прежней жизни. Попрощавшись и пожелав дворцу спокойной ночи, я улегся спать. Засыпая, понял, что впереди у меня еще много работы. Такой опасный меч обязательно надо снабдить надежной защитой, мало ли чего может случиться. Утром я, толком не продрав глаза, быстро ополоснулся, внутренне поприветствовал дворец и подхватил оба атомарных клинка. Добравшись до казарм, увидел, что гарнизон уже выстроился. Я поздоровался с Нарилом и повернулся лицом к воинам. «Сегодня у нас пройдет первая тренировка по новой методике. Сначала ей овладеют командиры, а затем и все остальные», — начал я. «К тому же, у нас есть стимул. Те, кто достигнут наилучших результатов за ближайшие 5 дней, к празднику мира получит вот такой магический клинок». Я вытащил из ножен один из мечей и протянул рукоятью вперед на Рейлу. «Вот ваш возвращенный клинок, предупреждаю, он теперь очень острый». Наставник взял оружие и заметно нахмурился, ощутив, насколько оно легкое. «Не сломается ли он при первом же ударе?» — недоверчиво протянул Нарейл. «Попробуйте», — предложил я. «Положите его на камень и ударьте сверху своим старым мечом». По его приказу двое эльфов принесли большой плоский валун. Нарейл уложил мой атомарный клинок на камень и отправился за собственным. Когда он вернулся и с размаху опустил лезвие, мой меч лишь отозвался легким звоном да чуть подпрыгнул. На нем не осталось ни единой царапины. В рядах эльфов тут же пронесся изумленный шепот. Наставник поменял мечи местами, уложив на камень свой прежний клинок. «Не жалко», — уточнил я, хотя понимал, что он все равно попробует. Нарил лишь покосился на меня и нанес новый удар. Теперь атомарное лезвие без труда рассекло его бывший меч и к тому же раскололо валун надвое, так что часть клинка даже углубилась в землю. Гарнизон ахнул, а наставник, глядя на раскрошенный камень, не мог прийти в себя. «Такого не может быть», — вырвалось у него. Насколько же хватит этого заклинания и кто будет поддерживать чары? Ничего поддерживать не требуется, ответил я. Магия вплетена в металлу навсегда. Но как? Вновь пробормотал он, видимо, не в силах свыкнуться с фактом. Успокойтесь, уважаемый. Примите как данность. В дальнейшем хочу перевооружить всех воинов подобным образом, но думаю, стоит сделать клинки именными, чтобы никто чужой не смог их использовать, добавил я, решив, что лучше подумать об этом заранее. Наставник склонился к моему уху и почти шепотом спросил: «И это вам тоже под силу? Нужно будет разобраться», признался я. Закончив разговор, мы перешли к тренировке. 3 часа подряд я обучал командиров десятков новой методики. Сочетал самурайские приемы и свои наработки. Эльфы взялись за дело с горящими глазами. Тот самый магический меч оказался отличной мотивацией. Когда занятия закончились, я отправился во дворец, ведь предстояло заняться стрельбой из лука. Меня уже ждала Тарриэлла с луком и колчаном на плечах. Увидев меня, она ровным тоном поинтересовалась, готов ли я к тренировке. Я кивнул, и мы двинулись неспешным шагом прочь от дворца, затратив около 20 минут, чтобы добраться до полигона, где обычно проводились лучные соревнования. «Нужно попасть в самый центр той мишени», — сказала она, указав на дальний круг. Я прищурился. В таком отдалении видел его еле-еле. «Но для начала потренируемся на площадке для новичков», — хмыкнула девушка, указывая на стоящие ближе мишени. Она остановилась у отметки, плавным движением сняла лук, извлекла из колчана стрелу и без промедления выпустила ее. Стрела, огласив воздух легким жужжанием, вонзилась точнёхонько в середину мишени. Потом эльфийка молча достала перчатку и протянула мне. «Чтобы пальцы не повредить», — пояснила она, подавая лук. «Попробуй сам». Я послушно взял стрелу, наложил на тетиву, прицелился и выстрелил. Снаряд угодил чуть ниже того места, куда попала Тарриэлла. «Для первого раза неплохо», — удовлетворенно сказала она. «Сколько мы выпустили стрел за тренировку?» Я не считал, но руки и мышцы к концу гудели. Девушка поправляла меня почти на каждом движении. Как держать корпус, как выдыхать, где сильнее напрягать руку, а где расслабить. Уставший, но довольный собой, я побрел с ней назад. «Для первой тренировки у тебя отличный результат», — заметила Тарриэлла на прощание. «Похоже, скоро я перестану быть тебе учителем». «Спасибо. Тогда до завтра, в то же время, конечно, я буду ждать», — кивнула девушка. «Может, пообедаем вместе?» – предложил я спонтанно, с удовольствием. В ее глазах блеснуло веселое воодушевление. Однако на душе у меня зашевелились сомнения. Эти чувства к ней становятся все сильнее, и я не был уверен, действительно ли сейчас могу позволить себе нечто большее, чем дружба. Так или иначе, обед мы провели в моих покоях почти молча, будто стесняясь признаться, что нам уютно рядом. «Спасибо за компанию», – проговорил я наконец. «Но мне пора на очередное занятие с Ринелом». «До завтра», — тихо сказала она, уходя с задумчивым видом. На уроке магии все пошло так же, как вчера. Я продолжал изучать параллельно 3 направления колдовства, оттачивая небольшие заклинания и рассказывая о своих достижениях. В конце занятия по просьбе наставника показал атомарный клинок, вызвав тем самым бурю эмоций. Он, как и Нариэл утром, повторял, что подобного быть не может. Но я лишь пожал плечами, оставив его в полнейшем изумлении. Вечером ко мне на ужин вдруг нагрянули родители и заодно привели Тарриэллу. Отец, едва переступив порог, сразу потребовал показать клинок, а мать тем временем занялась расстановкой блюд на столе. «Карт, может, стулья нам нужны?» — мысленно обратился я к дворцу. «Сколько угодно», — последовал ответ. Не успел я договорить, как в комнате возникли несколько резных стульев. Родители и Тарриэлла удивленно переглянулись. Я пожал плечами и объяснил, что это то же самое, что вызов еды. «Сынок, чем дальше, тем больше мы тобой восхищаемся», — произнесла мать с улыбкой. «Стараюсь», — ответил я, тоже улыбнувшись. «А вы еще не слышали его волшебной музыки», — с довольным видом выдала Тарриэлла, на чем он ее исполнял. Отец, отложив меч, присел за стол. «Магия», — отозвалась эльфийка. «Инструменты какие-то нездешние, хотя некоторые по звучанию напоминают наши. Сыграешь для нас?» — спросила мать. «Как вам откажешь?» Я улыбнулся и сосредоточился. В просторной комнате зазвучала бася «Go for you». На лицах отца и матери появилось растерянное выражение, а Тарриэлла улыбалась, хитро поглядывая на меня. Постепенно растерянность в глазах родителей сменилась восхищением, И когда композиция стихла, оба замерли. «Но мы же собирались ужинать», — сказал я, напоминая о еде. Они опомнились и принялись за ужин. Когда тарелки почти опустили, отец заговорил: «Сын, трудно представить, чем ты еще нас можешь удивить. Скажи, а как долго и сложно создавать такие клинки?» «Первый из уже готового клинка я делал 2 вечера», — объяснил я. «Второй с нуля создал минут за 2. А не покажешь ли?» — попросил правитель, приподняв бровь. Я мысленно вызвал еще один меч из дворцовой оружейной, повисший в воздухе благодаря новому заклинанию, и наложил на него сохраненный отпечаток атамарного меча. Дождавшись, пока металл стабилизируется, я протянул клинок отцу. «Мне надо бы еще придумать, как сделать его именным, чтобы чужак не смог им воспользоваться», — добавил я. Отец вложил оружие в ножны. «Могу взять его с собой?» — поинтересовался он. «Конечно. Чуть позже доделаю именной вариант. Я думаю, будет уместно подарить нечто подобное гномам на праздник мира. Когда-то я уже вручал им один из лучших эльфийских клинков, но тот самоуверенный коротышка прямо в тронном зале взял и расколол наш подарок своей секирой, демонстрируя, что сталь у нас так себе. С тех пор мы перестали дарить оружие». «Хорошо, отец, я постараюсь что-нибудь придумать», — ответил я. Когда все попрощались и ушли, я остался один, чтобы как следует обдумать идею с именной привязкой клинка. Глава 7. Первое, что пришло в голову, надо создать нечто вроде защитного механизма, своеобразного электрошокера. Помню, что в обычном электрошокере напряжение, идущее от источника питания, образует высоковольтный импульс, а поражение обеспечивается силой тока. Напряжение требуется лишь для пробоя одежды и прочих преград. Но здесь, в мире магии, откуда взять само электричество? Придется творить эксперименты, жутковато, но другого пути нет. Положил клинок на стол, решил попробовать создать дугу между навершием и гардой, мысленно сосредоточившись на движении мельчайших частиц, условных электронов, которые свободно перемещаются вокруг атомов. Выбрал те, что находятся подальше от ядра, попытался упорядочить их движение по кругу между гардой и навершием. Сначала все выглядело безобидно, а потом, когда увеличил скорость потока, меня вдруг ощутимо ощипнуло. Значит, пошел ток. Полчаса я кропотливо подбирал оптимальную скорость перемещения этих свободных электронов, чтобы прикасаться к эфесу стало совсем невозможно. Результатом остался доволен. Если попытаться схватить клинок, он, грубо говоря, отдаст ощутимый удар. Но вот беда. При сильном воздействии разряда чужак может попросту зажать рукоятку, и меч продолжит бить его током вплоть до летального исхода. Это нежелательно. Надо предусмотреть, чтобы оружие еще и выскальзывало из чужих рук. Тогда задумался о том, чтобы эфес мог на время становиться неосязаемым. Вспомнил, как уже рассеивал предметы и собирал их заново. Поэкспериментировал. Выяснилось, что при кратковременном рассеивании эфес можно восстановить без последствий, а значит, этого, скорее всего, хватит. Запомнил произошедшие приемы преобразования узора, чтобы повторять их в нужный момент. Потом решил проследить, что происходит в магическом узоре, когда создается разряд. Запомнил колебания нитей, возникающие во время электрошока, а затем остановил поток и попытался воспроизвести все через управление магической структурой. Получилось. Колебания повторились. Но мне нужно, чтобы клинок был заперт в таком состоянии непрерывно, а при касании хозяина лишался заряда, тогда как при прикосновении чужака оставался под напряжением. Вопрос. Как опознать свое? Чужое. Вспомнил, что недавно в гномьей книге натолкнулся на заклинание магического замка, которое позволяет замку самопроизвольно отворяться при определении ауры хозяина. Причем даже замаскированная аура не обманывала его. Получается, мне надо привязать меч к ауре владельца. «Карт, у тебя нет ли гномьего замка?» — обратился я к духу дворца. «Парочка найдется», — не заставил он себя ждать с ответом. Вызвал один из них. Внешне он выглядел как амбарный, только без прорези под ключ. Произнес над ним нужное заклинание. На замке возник дополнительный магический узор, в котором четко выделялись 2 сегмента. Судя по всему, один – отпечаток ауры хозяина, а другой – механизм открытия и закрытия. Сделал пару шагов от замка, потом вернулся и услышал легкий щелчок, одновременно заметив, как в одном из сегментов узора идет перестройка. «Отлично», – отметил я про себя. «Теперь нужно соединить все эти решения вместе». Сформировал в памяти узор электрошокера и вплел его в структуру меча. Теперь в нем будто постоянный заряд. Прикосновение к Эфесу вызывает ощутимый удар. В то же время добавил рассеивание Эфеса. Если чужак схватит рукоять, его шибает током, и Эфес сам тут же исчезает, а меч падает с глухим звоном. Провел серию проверок, все именно так и работает. Далее привязал аурный сегмент, извлек отпечаток своей ауры и совместил его с узором, отвечающим за состояние покоя. Опять испытал все на себе. Осторожно взялся за Эфес, и никаких разрядов. Значит, я в безопасности. Остается надеяться, что в ближайшем будущем никто не придумает резиновые перчатки или что-то в этом духе. Остальные материалы оружия должно пробивать. Напоследок я запомнил конечную схему атомарного меча вместе с внесенными изменениями, особенно участок с привязкой к ауре. Вполне возможно, пригодится скоро для массового производства. Довольный, я решил, что достаточно трудился на сегодня. Попрощавшись с картом и пожелав ему спокойной ночи, улегся спать, обдумывая, как показать это новшество завтра. Утром я наспех умылся и, потянув за шнур у двери, вызвал отца. «Ларион», — негромко сказал я, — «он еще дремлет», — вполголоса отозвалась мать, не скрывая улыбки. «Полночи игрался с новой игрушкой, что ты ему подарил». «Нет-нет, я уже бодрствую», — раздался приглушенный голос отца. «Подходи». Прихватив свой клинок, я отправился в покой родителей. Отец, успев умыться, сидел в приподнятом настроении. «Невероятное оружие ты мне презентовал», — воскликнул он вместо приветствия. «До сих пор не могу поверить, насколько оно опасно. Поэтому и заглянул пораньше», — ответил я, улыбаясь. «Попробуй взять мой клинок». Я положил меч на стол. Ларион подошел и смело потянулся к рукояти. В следующую секунду корчился на полу, а мать, подскочив к нему, с испугом смотрела, что же происходит. «Прости, отец, не предупредил вовремя. Теперь чужак к этому оружию не прикоснется безболезненно», — сказал я, понимая, как ему досталось. «Передай-ка мне свой». Ларион, с трудом поднявшись, протянул клинок, одновременно одаривая меня взглядом, в котором смешались боль и восхищение. Мать тоже не скрывала улыбки. Видно было, что она гордится. «Наверное, у меня уши покраснели, не привык к столь явной похвале». Положив его меч на стол, я обновил в памяти след атомарного клинка и заменил отпечаток ауры. Для проверки я сам прикоснулся к клинку и вздрогнул, отдернув руку. На миг все тело свело резкая судорога, куда сильнее, чем в предыдущий раз. «Кажется, переборщил с напряжением», — признался я, вспоминая, что отцу, видимо, было еще хуже. «В самый раз», — усмехнулся Ларион, осторожно беря обновленный меч. На его лице расцвела довольная улыбка. «А не сделаешь еще один, под вторую руку?» Вместо ответа я вызвал из дворцовой оружейной очередной клинок, зафиксировал его в воздухе и наложил снятый отпечаток ауры отцовского атомарного клинка. Подождав, пока металл стабилизируется, кивнул Лариону. Он взял его и остался стоять с двумя мечами, выглядя так, словно только что получил самое желанное сокровище. «Как тебе удается подобное?» — изумленно спросил отец. Саринел утверждает, что даже величайшим магам древности подобного было не под силу. «Пока сам не все понимаю. Наверное, странное сочетание вашего магического наследия, потрясение, что я получил в детстве, и знания другого мира дали такой результат. Кстати, мне уже пора на тренировку», — заметил я, решив поскорее ускользнуть. «Конечно». Ларион спрятал клинки в ножны. «Спасибо за подарок, и не забудь о презенте гномам. До праздника осталось всего 4 дня, помню. Будем ждать тебя на обед», — добавила мать. «С удовольствием», — кивнул я и выскочил в коридор. Перед началом тренировки с воинами я еще успел доработать клинок Нариэла, сделав его именным, и объявил об этом прямо перед строем. Тут же нашелся доброволец, решивший проверить защиту клинка на себе, но ему хватило одного прикосновения. С глухим стоном он насел на землю. Желающих повторить этот фокус больше не оказалось. Вдохновленные такой демонстрацией, эльфы тренировались с небывалым азартом. По окончании занятий Нариэл сказал, что гарнизон желает продолжать упражнения до самого вечера с перерывами на еду. Уж очень захотелось им заслужить подобное оружие. Вскоре наступило время моей тренировки с Тарриэллой. В этот раз она отвела меня к мишеням вдвое дальше. Удивительное дело, но я почти не промахивался, а большинство стрел оказались ближе к центру. Девушка радовалась моим успехам, словно они были ее собственными. Закончив один колчан, я вспомнил про эльфийское заклинание, ускоряющее стрельбу. В тот миг время будто замерло. Я успел выпустить все стрелы подряд, а выйдя из ускорения, ощутил секундную слабость. «Ты ускорился!» — воскликнула эльфийка. «Тебе не больно? Чувствую лишь легкую дрожь, но она быстро проходит», — ответил я. «После целого колчана многие воины не могут продолжать минуту три, я сама отдыхаю не меньше пяти, а ты всего на миг устал», — проговорила она с искренним восхищением. «Ну, в каждой семье есть свой род», — я невольно усмехнулся, вспомнив земную поговорку. «Обратно до дворца мы почти бежали наперегонки, с Тарреллой казалось легко на душе, да и красотой она брала за живое, но мне все еще мешало какое-то внутреннее напряжение, не дававшее перейти некую границу в отношениях. Может, просто не время. Попрощавшись, мы разошлись по комнатам. Я бегом сполоснулся и направился обедать к родителям. Королевство Тарбон, в двух днях пути от эльфийской границы. Дорога приносила Сезанне истинное удовольствие. Она чувствовала себя свободной, оторванной от тягот дворцовой жизни, где балы, маскарады и званые обеды давно стали в ее глазах скучными и предсказуемыми. Ее верный конь мягко ступал по лесной тропе, а девушка наслаждалась моментами покоя, звонким пением птиц, шепотом листвы, теплым ветром, ласково касающимся лица. Иногда ей казалось, что она родилась не в том обличии, ее место среди свободолюбивых эльфов, а не при королевском дворе. Отца она видела редко. Советник, загруженный делами, появлялся лишь на привалах, чтобы кратко поприветствовать дочь. А после того, как к процессии примкнул королевский курьер с вестями, Ларион и вовсе пропал из ее поля зрения. Сезанна, привыкшая к такому поведению, не обижалась, она понимала, что долг ее отца всегда стоит на первом месте. Солнце медленно поднималось к зениту, и девушка уже успела подумать, что вскоре должны объявить привал, как из головы колонны раздалась команда: «Привал!» Сезанна с легкостью спрыгнула с седла, быстро отвязала от вьюков свои принадлежности для умывания и еды, готовясь к короткой передышке. Однако ее планы нарушил отец, который неожиданно подъехал к ней, ловко спрыгнул с лошади и жестом отозвал в сторону, подальше от шумной процессии. «Сезанна, прости меня, дорогая», — проговорил он с видимой тревогой, обняв удивленную дочь. «Обстоятельства вынуждают меня покинуть вас и вернуться в столицу». Девушка насторожилась, внимательно вглядываясь в лицо отца. «По донесениям наших агентов, на островах началось что-то странное», — продолжил Ларион, глядя в сторону, словно обдумывая свои слова. «Вооруженные мужчины собираются в одном месте. Возможно, это ничего не значит, но я не могу рисковать. Береговой гарнизон усилен, как это всегда бывает в отсутствии короля, но мне необходимо лично присутствовать в столице». Сезанна, несмотря на юный возраст, хорошо знала, как тревожат отца подобные новости. Она кивнула, сдерживая непрошенные эмоции. «Только, пожалуйста, это между нами», — добавил он, мягко касаясь ее плеча. «Нет смысла пугать придворных дам лишними слухами. И без того от их капризов у меня голова кругом». «Я все понимаю, отец», — спокойно ответила Сезанна. Ее голос звучал твердо, но в глазах блеснула знакомая отцу нежность. «Ты такая же сильная, как твоя мать», — с любовью произнес Ларион и вновь обнял дочь, словно пытаясь передать ей тепло и уверенность. «Я заберу с собой только одного человека из охраны, остальные останутся с тобой. Береги себя, отец», — Сезанна улыбнулась, но предательская влага все же выступила на ее ресницах. «Конечно, дорогая», — заверил он, а затем вскочил на коня. Проводив отца взглядом, девушка наблюдала, как один из охранников, попрощавшись с ней и товарищами, присоединился к группе гвардейцев. Их фигуры вскоре исчезли в пыли уходящей дороги. После обеда процессия вновь тронулась в путь, и Сезанна, глубоко вздохнув, приготовилась к новым приключениям на подступах к эльфийским границам. Один из многочисленных островов, к востоку от материка Акралия, дворец местного правителя. Правитель, 2000 воинов обучены и готовы к выступлению с новым оружием. Остальные 5000 вооружены из арсенала, отрапортовал командующий, один из немногих эльфов, кто остался верен Тирилу. Те, кто пытался вернуться в родные края или покинуть острова, были устранены без лишних раздумий. Тирил понимал, нельзя позволить, чтобы его местоположение стало известно. Теперь все должно было измениться. «Хорошо, мы выступаем завтра. Союзные войска вот-вот прибудут. Их главнокомандующий утверждает, что 100 их воинов стоят тысячи противников. Посмотрим, насколько это правда», — усмехнулся Тирил, скрестив руки на груди. «Но любая поддержка не помешает, особенно с нашим новым оружием. сколько у нас магов. С магами дела обстоят неважно, признался командующий, покачав головой. У нас всего 25 более-менее сильных магов, и пятеро из них – мы. Возможно, с новым оружием маги нам и не понадобится, с удовлетворением заметил правитель. Ты сам видел, на что оно способно. Да, это невероятно. Одним взмахом можно разрезать десятки врагов. Если бы только мы могли обходиться без союзников в вопросе зарядки оружия, недовольно проговорил Тирилл, прищурив глаза. Дай магам задание разобраться с устройством этого оружия, но все в строгой секретности. Слушаюсь, коротко ответил командующий. Проверь еще раз готовность войск, продолжил Тирилл, проходясь по залу, словно уже предвкушая победу. Сейчас самый благоприятный момент. Все правители и командующие соберутся на празднике мира. Пока весть об атаке дойдет до эльфийской столицы, мы уже захватим столицу королевства людей. После этого никакого серьезного сопротивления ожидать не стоит. Люди привыкли к смене власти. Для них главное – знать, кому платить налоги. Сложнее будет с эльфами и гномами. Но против нашего нового оружия они бессильны. Как вы планируете удерживать власть после захвата? Эльфы не такие, как люди. Даже побежденные, они не согласятся покориться, сдержанно заметил командующий, подняв на Тирилла испытующий взгляд. Я думал об этом, медленно проговорил правитель, останавливаясь у карты на стене. Его голос зазвучал хищно, с предвкушением. Несогласных мы уничтожим. Женское население заставим рожать наследников, чтобы постепенно вырастить новое поколение, преданное только нам. Людей переселим обратно на острова. Здесь установим власть наместника. Что касается наших союзников, как будут развиваться отношения с ними, покажет время. В зале повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь легким потрескиванием факелов на стенах. Взгляд Тирилла блестел холодной уверенностью, когда он снова повернулся к командующему. «Помни, времени на сомнения у нас нет. Материк Эйнора, центральная часть, руины города, аборигены, на удивление, быстро освоили новое оружие», с недовольным оттенком в голосе произнес человек со шрамом, разглядывая записи на экране монитора. На экране демонстрировались кадры. Местные жители упражнялись с лучеметами, поражая мишени с поразительной точностью. Теперь они требуют немедленного выступления. Намечается какой-то межрасовый праздник, и все правители соберутся в одном месте. Как же жаль, что у нас нет топлива. Мы могли бы просто стереть с лица планеты эльфийскую столицу вместе со всеми их высокопоставленными главами. Рядом сидящий мужчина, командир корабля, устало откинулся на спинку кресла, провел рукой по лицу и медленно покачал головой. «У нас времени в обрез, так что их поспешность нам только на руку», — сказал он. «Сейчас наши подразделения уже должны быть в пути к месту сбора. Думаю, мы ничем не рискуем. Ни одно местное оружие не способно пробить защиту наших десантников. Мы завершили подготовку к операции. Но что там с исследованием этой их магии?» «Пока все безрезультатно», — ответил Шрам, не отрывая взгляда от монитора. «Наши приборы не фиксируют ничего, что выходило бы за пределы обычных физических явлений. Мы выловили на побережье несколько десятков эльфов, пытаемся допросить их, но даже с применением препаратов пока ничего внятного добиться не удалось. Они, похоже, сами не понимают, как это работает». Командир нахмурился, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Продолжайте, ускорьте процесс и попробуйте выпросить у местного правителя одного из их магов, человеческого, желательно. Пусть попробуют на нем эксперименты. Возврата, разумеется, не будет». «Понял, командор», — кивнул Шрам, быстрым движением закрывая записи, переключаясь на другие данные. «Дворец эльфийского правителя, государство Лорине. Обед с родителями оказался эмоционально насыщенным, но тяжелым для души. Вопросы о прошлом всколыхнули забытые воспоминания, особенно болезненно врезалась в сердце мысль о внучке, которую я оставил в другом мире. Груз памяти приглушил аппетит, и я перестал есть, словно отдавшись этим мыслям целиком. «Не печалься, сынок», — мягко сказала мать, положив теплую ладонь мне на плечо. Ее глаза излучали сочувствие. «Здесь тебя тоже любят. Прошлое не вернуть, как бы нам того не хотелось, а возможности путешествовать между мирами, увы, мне никогда не встречались». Ее слова, как ни странно, зажгли внутри меня решимость. «Может быть, я смогу отыскать способ, нужно будет как следует изучить все книги Саринелла, тщательно выискивая хоть намек на возможность межмировых путешествий». С этой мыслью я распрощался с родителями, чувствуя, как возвращается уверенность. Жизнь продолжается, и каждая ее новая глава обещает быть еще интереснее. Наставник встретил меня с привычной доброжелательной строгостью, но сегодня занятия сразу задались интенсивным ритмом. Сринел отложил постепенность и перешел к самому сложному, словно стремясь испытать пределы моих возможностей. С каждым новым заклинанием я все острее чувствовал, что в этом есть что-то знакомое, но пока не мог уловить, что именно. Вдруг, словно молния, мысль поразила меня. Я вскочил, глаза загорелись от озарения. «Что случилось?» — спросил Саринел, настороженный моей неожиданной реакцией. «Все в порядке», — ответил я с горящим азартом. «Просто озарение. Есть идея, дайте немного времени, прошу». Погрузившись в книги и собственные записи, я начал систематизировать свои наблюдения. В заклинаниях явно прослеживались повторяющиеся сегменты, подобие переменных и функций, словно в программировании. Почему я не увидел этого раньше? Ведь это так похоже на написание кода. Удерживая в голове эту мысль, я тут же взялся за эксперимент. Я выделил сегмент заклинания, который напоминал мне таймер, добавил к нему метод левитации и указал высоту в 2 метра. Затем установил время активации в 10 секунд и наложил результат на книгу на столе. Ровно через 10 секунд книга плавно поднялась на заданную высоту. У меня перехватило дыхание. Что это было? Голос Саринела прозвучал так, будто он увидел чудо. Я заметил активацию заклинания, но оно сработало с задержкой. «Как ты это сделал?» «Это и есть программирование магии», — ответил я с неподдельным восторгом. «Инкапсуляция, полиморфизм, наследование». Судя по выражению его лица, слова вызвали лишь больше вопросов. Он смотрел на меня так, будто я внезапно заговорил на неизвестном языке. «Все объясню позже», — пообещал я, стараясь говорить спокойнее. «Мне самому еще многое предстоит понять, но теперь я вижу, как создаются новые заклинания. Маги интуитивно соединяют сегменты разных заклинаний, будто играют в конструктор. Это ведь так?» «Да, именно так», — подтвердил маг, все еще слегка растерянный. «Можно ли попросить завершить урок сегодня пораньше, и позвольте взять ваши копии магических книг на вечер?» Саринел медленно кивнул, а потом, улыбнувшись, сказал: «С условием, что на следующем занятии ты объяснишь значение тех странных слов». «Договорились», — ответил я и, собрав книги, отправился к себе, полный планов и идей. Устроившись в своих покоях, я сразу почувствовал дискомфорт от жесткого стула. «Карт, есть у тебя кресло поудобнее?» — мысленно обратился я к духу дворца. «Есть несколько вариантов», — моментально отозвался он. «Тогда самое удобное», — попросил я и активировал заклинание вызова. Через мгновение передо мной материализовалось нечто пыльное и потрепанное. «Из каких закромов ты это достал?» — недовольно протянул я. «Ты сам попросил самое удобное», — с оттенком невинной обиды ответил Карт. Закатив глаза, я применил заклинание очищения, и кресло преобразилось. Оно оказалось настоящим произведением искусства. Элегантные линии, обшивка из мягкого, почти бархатистого материала, который приятно ложился под пальцы. Когда я уселся, казалось, будто кресло подстроилось под каждую кривую моего тела, обеспечивая непревзойденный комфорт. Для завершения идиллии я вызвал кувшин с любимым соком и бокал. Теперь можно сосредоточиться. До самого позднего вечера я изучал магические книги, выделяя ключевые моменты заклинания и сопоставляя их с новой для меня концепцией программирования магии. Это открытие захватывало. В конце 90-х я вскользь увлекся вопросами информационной безопасности. Хотя тогда этим занимался отдельный отдел, не подчинявшийся мне, я с интересом погружался в азы программирования. Мне нравилось выстраивать логические цепочки, искать закономерности и видеть, как сухие строки кода оживают в конкретных задачах. Уже тогда я пожалел, что родился слишком рано для эпохи компьютерного бума. Но сейчас, в этом новом мире, временное увлечение неожиданно стало бесценным. Законы магии перекликались с законами программирования, создавая поле для неограниченных возможностей. Весь процесс напоминал выстраивание сложнейшего алгоритма, где каждая деталь служит основой для чего-то большего. Это был другой уровень магического искусства. Теперь я видел магию через призму программирования и ощущал, как раздвигаются границы возможного. Магическое искусство программирования – вот как можно было назвать это новое направление. Довольный результатами дня, я пожелал спокойной ночи Карту, погрузившись в уют кресла, и отправился в постель. Засыпая, я чувствовал себя первооткрывателем, готовым взяться за следующий виток великих открытий. Глава 8. Восточное побережье материка Акралия. Форпост королевства Тарбон. Комендант форпоста проснулся от резкого сигнала тревоги. За 40 с лишним лет службы он привык к внезапным пробуждениям, но этот раз ощущался иначе. Надсадный рев трубы, перемежающийся топотом сапог и лязгом оружия в коридорах, заставил сердце сжаться тревожным предчувствием. Накинув одежду, он вышел из своей комнаты и тут же столкнулся с дежурным капитаном, который, тяжело дыша, уже направлялся к нему. «Господин комендант», — голос капитана дрожал от напряжения, — «на горизонте замечены сотни кораблей островитян». Комендант выпрямился, скрывая за строгим выражением лица внутреннюю тревогу. «Спокойно, без паники», — отрезал он, — «идем на смотровую площадку». Картина, открывшаяся с площадки, поразила даже его, видавшего немало битв. От одного края горизонта до другого простиралась огромная армада. Корабли, главным образом рыбацкие суденышки, образовали плотное покрывало на поверхности воды, как стая насекомых, заполонившая море. Комендант почувствовал, как ладони едва заметно увлажнились. «Капитан», его голос оставался твердым, хотя внутри росло беспокойство, «проверьте готовность форпоста к бою. Немедленно отправьте посыльных в прибрежные деревни с приказом об эвакуации. Пусть сосчитают корабли, хотя бы примерно. Курьеров ко мне, как можно быстрее». Капитан коротко кивнул и стремительно удалился. Комендант снова взглянул на морскую гладь, которая теперь стала ареной, на которой разыграется кровавая драма. Нельзя было предугадать, что произойдет дальше. Сведения об островитянах всегда оставались туманными. Их численность, оружие, магическая подготовка – все это было загадкой. Большинство шпионов, отправленных на острова, бесследно исчезали. И самое тревожное – в командовании явно завелся крот, передающий информацию врагу. Курьеры прибыли, нервно переминаясь на месте, пока комендант заканчивал писать донесение. Смысл каждого слова был отточен, как клинок, чтобы донести масштаб угрозы. «Возьмите лучших лошадей», он передал запечатанные свитки, «и скачите в столицу. Скорее всего, короля и советника там не будет. Тогда вы должны догнать их кортеж на пути к эльфийской столице и передать это. Но в столицу загляните обязательно, возможно, предыдущий курьер заставил их изменить планы». Курьеры отдали честь и бросились выполнять поручение. Комендант остался один, прислонившись к холодной каменной стене. Он смотрел на бескрайнее море, которое казалось теперь не безмятежным, а зловещим, как сама смерть. Он знал, что кровь обязательно прольется. Вопрос был лишь в том, чья. Дворец эльфийского правителя, государство Лорине, утро встретило меня хмурым небом, словно задумавшимся о предстоящем дне. Умывшись, я поспешил на тренировку. Занятия проходили с той же энергией, что и вчера. Хотя 3 дня, срок мизерный для освоения новых умений, прогресс у большинства воинов был очевиден. Без лишних раздумий я добавил в программу основы строевых боевых действий, учил взаимодействию в связках от 2 бойцов и больше. Работать с эльфами было в удовольствие. Их природная гибкость и скорость позволяли быстро усваивать даже самые непривычные приемы. Нориэл, наблюдая за занятиями, однажды заметил, что нечто подобное он видел у людей. У них существовали школы мечников, где обучали не только искусству фехтования, но и проводили строевую подготовку. Эльфы, напротив, из-за особенностей своего ландшафта и любви к луку, редко уделяли внимание работе с мечом. Ежегодный праздник мира служил подтверждением этого. В соревнованиях по фехтованию неизменно побеждали люди, в стрельбе из лука – эльфы, а в борьбе не знали равных гномы. Были, конечно, исключения. Однажды гномы не привезли своего сильнейшего борца, и люди смогли взять верх. Но это был лишь случайный эпизод в длинной череде побед коротышек. С гарнизоном я был спокоен, их энтузиазм радовал. Оставив их на самостоятельную тренировку, я направился на встречу с Тарриэллой, решив сегодня испытать одно из составленных вчера заклинаний. Поздоровавшись, мы отправились на стрельбище. Сегодня Тарриэлла выглядела особенно прекрасно. Ее обтягивающий костюм, казалось, был создан, чтобы отвлекать от стрельбы. Поймав себя на том, что смотрю на девушку дольше, чем следует, я поспешил сосредоточиться на тренировке. Для занятия была выбрана площадка для соревнований с максимальным удалением мишеней. Такое расстояние, около километра, делало успешный выстрел почти невозможным без магии. Я пустил первую стрелу, которая ушла мимо цели. Даже из винтовки, подумал я, Попасть сюда было бы задачей не из легких. «Не спеши», — спокойно проговорила Торриэлла. «Почувствуй ветер, представь траекторию стрелы и ее цель, доверься своим инстинктам». Глубоко вдохнув, я последовал совету. Вторая стрела задела нижний край мишени. «Уже лучше», — одобрительно сказала она. После 5 выстрелов, которые попали в мишень, хотя и не близко к центру, я решил испытать заклинание. Оно напоминало систему самонаведения, состоящую из нескольких сегментов. Первый отвечал за захват цели, второй – за отслеживание ее перемещений, третий сканировал препятствия, а четвертый, используя подпрограмму левитации, корректировал полет стрелы. Следующий выстрел попал точно в центр мишени. Торриэлла в восторге зааплодировала. Но это было лишь начало. 10 следующих стрел легли одна за другой вокруг первой, вызывая неподдельное восхищение у эльфийки. Последняя, 11-я, пущенная в противоположную сторону, обошла деревья зигзагом и заняла место рядом с остальными в центре мишени. Торриэлла застыла, широко раскрыв глаза, словно не веря увиденному. «Что-то я проголодался», — невозмутимо заметил я. «Пойдем обедать?» «Нет», — голос девушки дрожал. «Я не сдвинусь с места, пока ты не объяснишь, что это было». С улыбкой я протянул ей листок с записанным заклинанием. «Попробуй сама, накладывай на стрелу во время прицеливания». Около 15 минут ушло у Торриэллы на изучение заклинания. Затем началась сумасшедшая стрельба. Стрелы, выпущенные нами в ускоренном темпе, летали, обходя препятствия и нас самих. 2 из них застряли в деревьях, а одна чиркнула меня по волосам, когда я резко сменил положение. «Где ты нашел это заклинание? Ему цены нет», — восторгалась Торриэлла. «Секреты магического программирования», — ухмыльнулся я. «Но не увлекайтесь слишком. Так можно забыть, как стрелять самому». Она согласилась, смеясь. «Дай листок», — попросил я. Немного подкорректировав сегмент, отвечающий за маневренность стрелы, я протестировал обновленное заклинание, выпустив стрелы через качающиеся на ветру деревья. Убедившись в результате, я вернул листок Торриэлле. «Теперь все, можешь раздавать, правда?» — обрадовалась девушка. «Тогда прости, я не смогу с тобой пообедать. Мне нужно сообщить остальным». «Конечно», — улыбнулся я. «Спасибо». Она помчалась делиться находкой, а я, весело насвистывая, отправился во дворец. «Может, заглянуть к родителям? Не хочется обедать одному». Но с родителями пообедать не удалось. Весь дворец напоминал потревоженный улей. Эльфы сновали туда-сюда, неся коробки, корзины и горшки с яркими цветами. До праздника оставалось 3 дня, и подготовка шла полным ходом. В центре тронного зала, окруженные толпой слуг, стояли родители, отдавая распоряжение. «Привет, пап, привет, мам», — подошел я к ним. «Как продвигается подготовка? Нужна помощь? Здравствуй, сынок», — Илоринель улыбнулась, как будто мое появление сделало ее день еще светлее. «Спасибо, все идет как надо, успеем». «Привет, вояка», сосредоточенное выражение на лице отца сменилось на хитроватую усмешку. «Я слышал, ты снова отличился, на этот раз с Торриэллой, ну, когда она только успела доложить. На то я и правитель, чтобы такие важные вещи узнавать первым. Если все так, как она описала, то за твое заклинание можно сразу памятник ставить». Отец усмехнулся шире. «Не надо памятника, я еще пожить хочу». Он хлопнул меня по плечу с гордостью, будто я снова стал маленьким мальчиком, выучившим первый урок. «Жаль, времени нет испытать заклинание самому», — сказал он, и его лицо стало серьезным. «До праздника совсем немного, приходится лично все контролировать. Главный распорядитель уехал из-за семейных обстоятельств, а без него я даже не знаю, с чего начать. Хочется что-то новое, но идей никаких. Может, у тебя есть предложение? Можно попробовать». «А как обычно проходил праздник? Что планируется?» Отец тяжело вздохнул, оглядывая зал. «Традиционно девушек с цветами ставят встречать гостей перед дворцом, играет музыка, звучит приветственная песня. Потом делегация людей и гномов заходит в тронный зал, где произносятся речи и вручаются подарки. Первый день заканчивается пиром под открытым небом. На второй день идут состязания. Стрельба, борьба, фехтование. Третий день посвящен магическим представлениям, а в последний день проходит награждение победителей и прощальный пир. Вот и все. А можно послушать музыку, песни, какие инструменты используются, сколько человек можно привлечь, танцуют ли эльфы, что предпочитают люди и гномы в музыке и танцах. Чтобы придумать что-то интересное, мне нужно было понять, с чем я работаю. Лучше всего побывать на репетиции и поговорить с представителями других рас». Отец улыбнулся, в глазах мелькнуло одобрение. «Сразу видно, что в тебе разведчик просыпается. Торрелла будет твоим консультантом». «Хорошо», — согласился я. «Ты уже придумал подарок для гномов?» — спросил он с легкой тревогой. «Пока нет, вечером подумаю. Надеюсь на тебя, сын. Для людей подарок уже готов. Все будет в лучшем виде, отец». «Хорошо, я распоряжусь, чтобы нашли Торреллу и отправили ее к тебе. Спасибо. После обеда я буду в библиотеке у наставника», — сказал я на прощание и поспешил к себе. Голод напоминал о себе, поэтому, быстро ополоснувшись, я сел обедать, обдумывая варианты для праздника. Что можно сделать? Во-первых, разучить с добровольцами несколько танцев. Например, вальс. Пары в шикарных нарядах, кружащиеся по залу. А если сделать так, чтобы они танцевали в воздухе, слегка приподнявшись над полом, надо потренироваться с левитацией. Во-вторых, можно устроить выступление мечников и стрелков. Если добавить немного ритма и синхронизации, шоу получится захватывающим. Применение нового заклинания для стрельбы точно произведет фурор. В-третьих, праздничный салют и иллюзии. Я уже видел заклинания для этого в книгах, но времени на подготовку слишком мало. От размышлений меня отвлек стук в дверь. «Войдите». «Можно?» Из-за двери выглянула сияющая мордашка Торреллы. «Правитель велел прийти к тебе. Заходи. Будешь обедать?» «С удовольствием», — ответила она, усаживаясь напротив. Пообедав, я сразу приступил к делу. Выяснилось, что музыкальные предпочтения у рас были весьма различны. Эльфы отдавали предпочтение струнным инструментам, таким как арфы и виолы, и из духовых – флейтам. Люди любили разнообразие, от флейт, труб и рожков до инструментов, напоминающих гитару. Гномы же оказались фанатами ударных, барабанов и металлофонов, иногда они играли на дудках, но струнные инструменты почти не использовали. Хотя со временем расы переняли некоторые инструменты друг у друга, традиционные предпочтения оставались неизменными. «Раньше я не любила гномью музыку, особенно с барабанами», — призналась Торрелла, сияя. «Но в той волшебной музыке, которую ты мне сыграл, все звучало иначе. Ритм оказался не только гармоничным, но и красивым. И столько инструментов, которые я никогда не слышала. Ты исполните что-нибудь на празднике?» «Вот как раз об этом думаю», — ответил я, размышляя о возможности удивить всех. «А танцы у вас есть?» — спросил я, переводя разговор в другое русло. «Конечно», — оживилась она, — «но на праздниках мы не танцуем. А почему бы не украсить праздник танцами?» «Танцами?» — Торрелла слегка растерялась. «Наши эльфийские танцы, они же не всем нравятся. Люди предпочитают парные танцы, где ходят кругами, как напыщенные павлины, и кланяются. А гномы топают и подпрыгивают вокруг костров, громыхая барабанами, словно стая обезьян. Придумаем что-нибудь. Для начала нужны 10 девушек и 10 парней, которые умеют и любят танцевать, и место, где можно репетировать. Сколько времени тебе нужно, чтобы найти девушек? С девушками проблем не будет, а вот с парнями, она смутилась. Они редко проявляют интерес к танцам. Ладно, парней я найду сам. С тебя девушки. Встречаемся у беседки через полчаса, независимо от результата. Мы разошлись. Торрелла отправилась собирать девушек, а я направился к гарнизону. Перед этим предупредил Саринелла, что занятия придется перенести на более позднее время. На тренировочной площадке эльфы упражнялись с таким рвением, что мне потребовалось несколько минут, чтобы выбрать десяток наиболее способных. Успехи были заметны у всех, но эти выделялись особенно. Я подал знак остановиться и подозвал командиров. «Внимание! У нас новое задание», — начал я, ощущая, как эльфы ловят каждое слово. «Командирам нужно выбрать 30 лучших для работы в строю. Завтра утром начнем отработку новых движений. Вопрос государственной важности. А этих 10 я забираю на другое ответственное задание. Они будут заниматься со мной половину дня. Вопросы есть?» Эльфы переглянулись, но промолчали, явно заинтригованные. «Тогда продолжайте тренировку, а вы, за мной», — махнул я рукой избранной группе. У беседки уже собралась толпа эльфиек, сияющих как утреннее солнце. Торрелла стояла впереди, довольная собой. «Насчет места подумала?» — спросил я, подходя ближе. «Да, есть отличная поляна недалеко от стрельбища», — ответила она. «Веди». И вся наша разнопестрая компания отправилась осваивать танцевальные горизонты нового мира. Западная часть материка, территория клана Рубинов. Мортиш собирался с неохотой. Сегодня предстояла поездка на праздник мира в столицу эльфов, и мысль об этом вызывала у гнома неизменное раздражение. Он никогда не питал симпатии к этим высокомерным созданиям, несмотря на то, что мирный договор действовал уже долгие годы. За все это время ему пришлось стать главным представителем всех гномьих кланов, негласным королем гномов. Прожив жизнь, полную приключений и свершений, Мортиш понимал значение мирных отношений между расами, но сам праздник всегда казался ему скучным и предсказуемым. Каждый год одно и то же. Сладковатая эльфийская музыка, от которой у него начинало ныть в ушах, хваленое эльфийское вино, годное разве что для младенцев, и напыщенные эльфийские павлины, которые с невероятным достоинством ходили вокруг, стараясь блистать в своей величавости. Лишь однажды он получил удовольствие от поездки, разрубив подарок эльфов своей любимой секирой прямо в их тронном зале. Мортиш до сих пор усмехался, вспоминая их вытянутые лица. «Сами виноваты. Кто же додумался дарить гному оружие? Тележки готовы, мастер». Голос одного из его помощников вывел Мортиша из раздумий. Гном покорно взвалил мешки на плечи и потащил их к транспортной шахте. «Хорошо, хорошо». Мортиш вздохнул, натягивая на себя дорожный плащ. «Ну что ж, если надо, значит, надо». Его дети и внуки, в отличие от него, обожали этот праздник. Наверняка эта гомонящая толпа уже собралась на границе, нетерпеливо ожидая старшего, чтобы отправиться в путь. Путешествие к эльфийской границе не занимало много времени. За полдня можно было доехать на специальных тележках по подземной железной дороге, придуманной и построенной самим Мортишем еще в его молодости, более 400 лет назад. Каждый метр этой дороги был знаком ему до мельчайших деталей, и даже спустя века гном испытывал гордость за свое творение. Но в этот раз, глядя на мерцающие в свете факелов рельсы, Мортиш больше думал о том, как пережить очередную порцию приторного праздника. Восточное побережье материка Акралия. Форпост королевства Тарбон. От гарнизона форпоста осталось лишь 15 изможденных, раненых, но не сломленных бойцов. Однако даже они понимали, их жизнь висела на волоске. То, что произошло за последние часы, не укладывалось в голове капитана. Все начиналось словно по заранее отрепетированному сценарию. Катапульты разрушили с десяток кораблей врага в первые минуты боя, лучники без промаха сдерживали напор высадившихся островитян. Победа казалась возможной, но потом наступил кошмар. Островитяне применили оружие или магию, которой никто из защитников не видел раньше. Лучи смерти сокрушали все на своем пути, превращая укрепления в груды камней. Не было спасения ни за стенами, ни под землей. Стены форпоста рушились, как будто сами сдавались. Даже маги, обладавшие колоссальной силой, падали один за другим, не успевая понять, что происходит. Все закончилось быстро и страшно. Основная часть вражеского войска ушла дальше, оставив лишь небольшой отряд добивать форпост. Защитники пытались сопротивляться, но их усилия казались бесполезными. Полчаса кровавой резни, и теперь среди живых оставались лишь 15 уцелевших, чья судьба, как они понимали, была уже предрешена.